Глава третья. Одной проблемой меньше. Вместо «привет» поздоровался наставник. «Поздно. Вчера приехал. Заночевал в гостинице, чтобы не будить», — объяснил я. «Поздно» — не то слово. В Ниссарию я добрался 3 часа назад. Оттягивал отъезд сколько можно. И еще немного, когда уже было нельзя. Чего со мной давным-давно не случалось. Благо вспышка, в отличие от меня, в темноте видит прекрасно. А дороги в республике идеальные. И потому к самому последнему сроку я все-таки успел. И даже успел снять номер, помыться с дороги и проспать целый час, немного компенсируя бессонную ночь верхом. К нужному дому я подъехал к 6 утра, совершенно уверенный, что придется подождать и поскучать, пока все проснутся и позавтракают. Но сюрприз. Дядя уже встал, оделся и пребывал в далеко не лучшем расположении духа. А остальные проблемы какие? «Декан факультета жизни отказался записывать тебя в учебную группу», — дернул щекой маг огня. Не давая мне и слова вставить, он пояснил. «Документ, как ты понимаешь, на тебя и Ладу я готовил совершенно одинаково. Ее распределили без вопросов о тебе. Решение будет принято только после собеседования с абитуриентом. И все, никаких объяснений. Так что руки в ноги и бери бутерброд, если не успел позавтракать. Жуешь на ходу». Что-то мне подсказывало. Решение заявиться к декану рано утром являлось, скажем так, личной инициативой взбешенного ситуации пироманта. Со стороны было не очень заметно. Но родственника я уже успел достаточно хорошо узнать. Скажу честно, таким злым своего непробиваемо позитивного и терпеливого дядю еще не видел. И довольно долгая, не меньше часа, пешая прогулка сначала по жилым кварталам университетской части полиса, а потом между вписанными в ландшафт прекрасного ухоженного парка учебными корпусами, успокоиться ему не помогла. В этой части Ниссарии я раньше не был. Влекомый тягловыми химерами городской автобус, пересекая центр самого крупного поселения Лида, насквозь по прямой, делает 8 остановок. Но даже так ему требуется на преодоление этой части маршрута более получаса. Университет – это настоящий город в городе, точнее, университет – это и есть подлинная Ниссария. А зона административных кварталов севера и международный анклав с юга не более чем незначительные наросты на теле учебного и научно-производственного гиганта. По моим прикидкам, таких городов, как Варнава, здесь не меньше 10 поместится, а то и все 20. Несмотря на ранний час, не могу сказать, что вокруг было прямо пустынно, народу хватало. Среди прохожих встречались как явно просто бродящие без особой цели ранние пташки, а может, экстра поздние, поди разбери, так и неторопливо идущие по делам мужчины и женщины разного возраста. Их обгоняли те, кто уже в 7 утра куда-то сильно опаздывал и бежал, сломя голову. Объединяло всех одно – одежда. По ней совершенно невозможно было понять, кто перед тобой и чем занимается. Никаких мантий, мундиров, геральдических накидок и никакого оружия, если, конечно, за него не считать несколько попавшихся по пути разумных химер. По нам с Мартином, кстати, тоже нельзя было сказать, что мы несколько дней как из королевств. Легкие рубашки, брюки, удобные ботинки совершенно смешивали нас с толпой. Мак тащил картонную папку с бумагами, штуку в королевствах куда более редкую, чем книги в переплете из драгоценных металлов. Я вообще шел с пустыми руками. Мне вроде бы положено было волноваться, но голова тоже была приятно пуста, а на лицо так и норовила вылезти непрошенная улыбка. Нет, о проблемах, как непосредственных, так и будущих, я не забыл, не мог забыть, но... Рона очень-очень постаралась показать, как она скучала по мне. Как рада встрече и насколько я для нее важен. Острое чувство момента счастья давно сошло на нет, но воспоминания с легкостью возвращали его по первому требованию. Именно сейчас я был готов горы сворачивать, и более того, был абсолютно уверен, что справлюсь. Самое то настроение, чтобы пробивать бюрократическую стену лбом. Здание деканата – этакий утопающий в зелени скромный двухэтажный коттедж, построенный и вписанный в ландшафт так, словно пытался защитить людей внутри от раздражающей суеты внешнего мира, вызвал у меня едва ли не ностальгическое умиление. Да, именно отсюда начался мой путь к получению столь нужного и в этом мире высшего образования. Когда я попал сюда в прошлый раз, что о будущей профессии, что о магах как таковых, я не знал практически ничего, хотя самому мне, разумеется, тогда казалось ровно наоборот. Ну и, конечно, первый же попавшийся секретарь, поговорив со мной полторы минуты, вместо того, чтобы на пальцах развеять заблуждение, просто послал меня далеко и надолго в административный корпус университета. Деяние по доброте и любви к ближнему ровно такое же, как запихнуть котенка внутрь трансмиссии карьерного самосвала, движущегося. Но тем не менее, я ведь справился, черт возьми. Получил столь нужную ключевую информацию, определившую все мои дальнейшие действия. Может, потому уверен, что справлюсь и сейчас? Привели неофита? Отлично. То ли декан факультета жизни очень любил свою работу, то ли, не знаю, планировал доспать в кабинете, но мне и наставнику его ждать практически не пришлось. Раньше собственного секретаря заявился, между прочим, маг-виталист с печатью гражданина в свободной светлой рубашке, выглядел лет на 40 от силы, отчего его до белизны посидевшие волосы и аккуратно остриженная клинышком испанская бородка смотрелись очень контрастно, скажем так. «Проходите». «Бумаги, которые вы просили?» Тоже нездороваясь, хлопнул по столу документами наставник, уважаемый Вирн. «Великолепно!» – без интонации прокомментировал хозяин кабинета, опускаясь в рабочее кресло. Папку он подвинул к себе сразу же и тут же начал быстро просматривать лист за листом. «Теперь мы можем приступить к собеседованию». Наставник своего настроения по-прежнему ничуть не скрывал. «Да», – декан поднял глаза от бумаг, и его голос приобрел хоть какую-то эмоциональную окраску. «Уважаемый Мартин Варнавский, я не больше вашего желаю терять время впустую. И, как и вы, сейчас выполняю свой долг преподавателя. Обещаю, что результаты работы с абитуриентом он вам лично сможет сообщить не позже 19:00 вечера. Мой дядя, ну, вы знаете, он видел в этой жизни некоторое, да многое видел». Сбить пироманта с панталыку было сложно, но Вирну удалось это с легкостью. Родственник натурально вытаращился на собеседника. 19 часов на собеседование?» – недоверчиво переспросил он. «Тестовая задача и опрос по итогу. И так несколько раз». Убедившись, что объяснение, скажем так, стоит развернуть, мужчина устало посмотрел в глаза магу. «Как я вам сообщил ранее, мой заместитель по учебно-методической части не смог распределить будущего акалита. Очевидно, стандартные методы не подходят, потому так долго. Странно, что я должен вам это объяснять». Быстрая смена эмоций на лице пироманта закончилась откровенно пристыженной гримасой. «С кем поведешься?» Помотав головой, наконец сказал он. «Я понимаю», — покачав вновь собранными в стопку листками бумаги из папки, отозвался декан. «Уважаемый Арн Мерекейский, вы готовы к собеседованию?» «Готов», — отозвался я спокойно. «А чего волноваться, если меня только что назвали будущим акалитом?» «Так, нет, надо на время выкинуть из головы воспоминания о вчерашнем дне и взбодриться, что ли?» «Уважаемый неофит!» Как только за Мартином закрылась дверь, Вирна выудил из ящика своего стола еще один лист и положил перед собой. «Согласно собранным вашим наставникам и вашей администрацией документам, после манифестации вы проходили довузовское обучение у трех преподавателей, кроме него, магистра огня Марата, городского лекаря из Варнавы Тохи и прозектора тайной службы Эпи Таруса». «Все верно», — согласился я. «Последние двое обучали вас в течение того же времени, что и уважаемый Мартин?» «За вычетом нескольких дней на обустройство в городе, да», — опять подтвердил я. «Хорошо. Расскажите, пожалуйста, об основных, по вашему мнению, причинах обращения за медицинской помощью и основных же медицинских причинах смерти той социальной группы горожан, которая была вам доступна в рамках учебно-практического взаимодействия». Надо отдать декану должное. Несмотря на суховатый, формализованный стиль общения, беседу он вел довольно непринужденно, я бы сказал. Как у него это получалось, бог весть, но факт остается фактом. Причем именно беседу. В отличие от экзамена, когда проверяются знания, маг-виталист интересовался моим мнением, после чего иногда вступал в полемику, а иногда и сам рассказывал что-нибудь, что я знать пока не мог. Настоящий педагог-профессионал, одним словом. Уже минут через 20 я напрочь забыл, что вообще-то со мной беседуют с вполне определенными целями. Увлекся, сам начал расспрашивать то, что мне было непонятно. И только через 2 часа, когда Вирн кивнул самому себе, сказал: «Пока достаточно. Вспомнил, где я и зачем сюда пришел». «Первая тестовая задача». Мэг быстро набросал несколько строк на чистом листе, взял следующий, потом еще один, размашисто расписался. «Вот пропуск в библиотеку. Этот фитопитомник, а этот в лабораторию номер 17 третьего корпуса кафедры ботаники. Лаборантов там сейчас нет, но раз уж вы умеете работать со световым микроскопом, сложностей быть не должно. Приступайте. Если вдруг закончите раньше, чем я к вам подойду, сообщите дежурному по этажу в корпусе». Мельком отметив, что секретарем у декана трудится та самая рожа, что услала меня когда-то к администраторам университета, я прошел приемную, одновременно читая поставленную задачу. Похоже, последняя фраза была такой своеобразной шуткой юмора. Ну, или уважаемый Вирн просто формально подстраховался. Ну, мало ли что. Потому что повелитель жизни хотел от меня ни много ни мало создать гибрид пырея и пшеницы. Вот так, запросто. И за несколько часов, потому что это было первое задание. Есть такой в меру дурацкий анекдот. У студентов иньяза спрашивают, за сколько они готовы выучить китайский язык и сдать по нему экзамен. Первое и второкурсники отвечают разное, ну там год, 3 года, семестр как минимум. И тут интервьюеру попадается пятикурсник. «Китайский? А методичка есть? Отлично, давай ее сюда. Сейчас докурю и пойду сдавать». Смешно. Но в каждой шутке, как известно, только доля шутки. Если ты уже однажды учился в вузе, основные навыки вспоминаются очень быстро. Стоит только вернуться к учебе. Пользуясь выданным пропуском в библиотеке, я, не размениваясь на учебники и справочники, сразу же запросил выдать мне методичку. Разумеется, на факультете жизни создание гибридов является самым что ни на есть рядовым процессом. А мог бы и сразу сообразить. Кстати говоря, судя по тому, как подробно объяснялись тонкости магических манипуляций, выданной мне в библиотеке тонкой брошюрки, занимались этим практически вчерашние неофиты. Что ж, дальше, что называется, дело техники. И еще 2 бумажек, заверенных лично деканом. Увидев подписи дежурной по этажу, сама любезность не только отправил запрос в фитопитомник с заказом на доставку нужных злаков Пырей это, оказывается, тоже злак, но и лично настроил гидропонную установку и алхимический источник искусственного солнечного света в лаборатории. Пока мы ждали заказ, отсутствующие лаборанты не понадобились. В 17-й лабе также нашли собственные растения. Они нашлись бы, пошел и нарвал бы травы. Потому когда пшеничные пырейные ростки привезли, я уже мог произвести нужные манипуляции. Гибрид двух растений разных видов, более-менее близкородственных, согласно методичке, делается так. Сначала выделяются клетки от двух зеленых доноров, которые в потоке силы мага-виталиста сливаются между собой. Делать это нужно под микроскопом, потому что глазом столь мелкие объекты не видны. Примерно так я учил взаимодействовать на нужные части плода помидоры раздельно в королевской теплице Эпии. Потом та же стихия жизни инициирует деление клетки, и она же это деление блокирует на середине процесса, вызывая удвоение количества генетического материала без увеличения числа клеток. Методичка скупо раскрывала теорию удвоения числа хромосомов, в них собирается ДНК при делении клетки, а потом раскручивается назад, гарантированно позволяет получить четное число этих клеточных элементов. А это, в свою очередь, позволит клеткам дальше делиться без прямого контроля мага. Самое любопытное, что полученный гибрид в виде одной клетки дальше можно тупо заставлять делиться, но уже, так сказать, штатно, в питательном растворе на свету, и растение само без участия мага начнет формировать корни, листья и все остальное. Примечание. В нашем мире метод получил название соматической гибридизации. Поскольку магией земляне не овладеют, приходится выкручиваться при помощи регуляторов клеточного деления и прочих инструментов. Конец примечания. Вот, собственно, и все. Через 2 часа 45 минут высокий стебель с узкими листьями, увенчанный колоском, лениво шевелил корнями из-за течения питательного раствора в прозрачной трубе гидропонической машины. Еще примерно через полчаса заявившийся по переданному вызову Вирн застал меня за чтением толстенного ботанического справочника. Я пытался понять, что же такое вырастил. Если про пшеницу я кое-что знал, то про второго донора вообще ничего. Оказалось, что травы эти относительно родственные. Они как дерево и водоросль, например. Причем пырей – это такой охренеть, какой живучий сорняк, устойчивый к засухам и вытаптыванию. А если гибрид окажется плодовитым, а он, скорее всего, окажется, наверняка мне дали типовое лабораторное задание для околетов, то его можно использовать для получения пшеничного зерна даже в тех условиях, где обычная пшеница растет плохо. То есть, скорее всего, давно уже используется республиканскими фермерами. Лабораторные работы, обычно ведь учебное повторение когда-то прорывных экспериментов выдающихся ученых. На будущее старайтесь сделать хотя бы 10 готовых образцов по итогам эксперимента с растениями, а лучше 2. Выслушав короткий отчет о решении тестовой задачи, посоветовал ректор. Это сильно снизит риск из-за случайной ошибки не получить вообще никакого результата, а также собрать статистику. Вашим следующим заданием будет... Видели когда-нибудь пробу обычной плодородной земли под микроскопом? Правильно приготовленную, разумеется. А зрелище то еще. Почва, она реально живая. Сколько в ней даже не микробов, а вполне себе многоклеточных существ, черви, личинки, бр, жучки, какие-то там клещи, бр, еще масса организмов, идентификации с моей стороны не поддающихся, не очень-то, честно говоря, и хотелось. Представили? А теперь о задаче. Сделать так, чтобы козы смогли пастись на полях какого-то там быстро растущего искусственно выведенного сорта лугового горошка. Это такой вьюнок с цветками, башмачками, офигенно пахнущий, кстати. потому что когда коровки, обычные они черные, чешуйчатые, всеядные, кушают эту траву, все здорово, а после кос остается голое поле, потом зарастающее отборными сорняками. Класс, правда? И ни одной методички библиотеки, ни по этому, ни по сходному вопросам. Вообще, после двух с лишним часов втыкания в доступные письменные источники, у меня сложилось полное впечатление, что Вирн банально мне сплавил одну из рабочих, а вовсе не учебных проблем. Правда, в отличие от прошлого раза, решение проблемы нужно было найти, а не воспроизвести. Чувствуете разницу? И в этот раз одной лабораторией и одним дежурным по этажу меня никто не ограничил. Теперь выдали бумагу пропуск общего вида. Фактически, это было разрешение запросить консультацию у младшего и среднего звена сотрудников любой кафедры факультета. Нужно было лишь понять, у кого, что и в каком порядке узнавать, а потом сложить ответы вместе и сделать вывод, теоретический. Еще через 3 часа ходьбы и разговоров картина начала вырисовываться. Козы, сволочи такие, когда жрут. Просто едой я этот процесс назвать не могу. Вырывают растения с корнями, в отличие от тех же коров, которые траву у корней обрывают языком. Ладно, но оказывается, для вьюнка это не проблема. Его корень легко рвется, и на месте одной лозы стоит его вырвать на радость другой траве. Как по волшебству, вырастает сразу 5, а то и 10 побегов. Круто. Но вот на месте коза-выпаса вьюнок больше не растет. Логично предположить, что происходит что-то в почве. В ответ на мой вопрос почвовед подвел меня к микроскопу и ласково так поинтересовался, что именно, по моему мнению, в грунте ломается. Надо только сказать, а он уже подробно объяснит. Я заглянул, ну и дальше вы знаете. Мать! «Мне передали, что вы здесь?» — отвлек меня от размышления над разлинованным под таблицу листом бумаги голос за плечом. «А?» Мне потребовалась секунда, чтобы сфокусировать глаза на говорящем, и еще 3, чтобы узнать ректора. «А, да». «И я обещал уважаемому Мартину, что вы закончите не позже 12:00». Мне почудилась легкая усмешка в спокойном голосе виталиста. «Я?» Оглядевшись вокруг, я даже удивился, какую рабочую атмосферу вокруг себя умудрился создать за последние 3 часа. На самом деле, после кафедры почвоведения нужно было идти сдаваться. Определенно, мне критически не хватало нужных знаний, да и не могло хватить. Но, если так подумать, на той же кафедре мне и дали, нет, не ключ, а алгоритм к решению проблемы. Всего лишь нужно было узнать, в каких условиях вьюнок перестает расти, а потом узнать, что такое могут нарушить в почве козы. Может, все дело в банальном утаптывании? Просто коротко расскажите, как и что вы делали для решения проблемы и на каком этапе сейчас, предложил Вирн. У меня есть одна гипотеза, поколебавшись, признался я. Масса новой информации в моей голове опасно колыхалась, как вода, налитая в стакан с верхом. Оставалось надеяться, что в процессе объяснения никакое звено цепи рассуждений не выпадет просто потому, что я про него успел забыть. Башмачки перестают расти при защелывачине почвы, а оно, в свою очередь, наступает при избытке попавшего туда навоза травоядных. Козий навоз из-за своих характеристик очень активный, сжигает грунт, причем часто в прямом смысле. При гниении температура может вырасти до 60 градусов. В дикой природе, тем не менее, козы не наносят такого вреда пастбищам, так как навозные жуки-скарабеи дополнительно ускоряют утилизацию навоза, в том числе и физически раскатывая его по большой площади, снижая концентрацию. Я предполагаю, что запах цветущего вьюнка отпугивает этих насекомых. Последнее я проверить не успел, времени не хватило. Хоть в справочнике по энтомологии я, скорее всего, нужной информации попросту не нашел бы все равно. Интересно. Ректор на несколько секунд задумался, потом, прикоснувшись к одному из исписанных мною листов, спросил. Можно? Разумеется. Я рассеянно наблюдал, как мужчина одну за другой просматривает записи, и параллельно вяло удивлялся, какой бардак умудрился развести. Сдвинул три стола вокруг своего стула буквой «П», завалил в два слоя раскрытыми толстыми и тонкими томами, а сверху накрыл слой исписанный алхим-карандашом бумаги. По-моему, я в последний раз так отрывался, когда дипломную работу писал, на земле 15 лет назад. Вот ведь словно в молодость свою вернулся, хотя почему словно? Вернулся, только не в свое. «Если бы это не было физически невозможно, я сейчас попытался бы у вас узнать, в каком учебном заведении вы ранее обучались, в Академии Орландо или в Институте Велероны?» Словно вторе моим мыслям проговорил декан. «Так, стоп, что?» «Вот уж никогда бы не подумал, что из Лилианы получится столь талантливый педагог. И столь своеобразный. «Вы знали мою мать?» — вздохнул я. «В какой раз я уже повторяю этот вопрос, кстати?» «Каждый год в университет поступает от 100 до 300 неофитов», — уведомил меня Вирн. «Из них на факультет жизни, как нетрудно догадаться, попадает примерно 1/5. Разумеется, я помню всех выпускников за время своей работы здесь. Я ведь не ошибусь, если скажу, что она готовила вас к обучению в вузе». Пришлось кивнуть. «Оставлю в стороне вопрос, зачем она это делала, не давая параллельно самих знаний. Не думаю, что вы знаете ответ, или что я сам хочу его знать». Покачал головой маг, увидев, что я собираюсь что-то сказать. «Ваша проблема... проблема, с которой столкнулся мой заместитель, это то, что вы уже умеете учиться. На первом и втором году обучения акалиты не только осваивают необходимый объем знаний для дальнейшего обучения, они получают опыт усвоения знаний. Без того и без другого нельзя овладеть настоящей наукой переднего края. А именно ей мы начинаем обучать с третьего курса». Виталист, видимо, по привычке сложил все собранные со столов листы в стопку и теперь постукивал ее краем по ладони. «То, что не дало моему помощнику распределить вас в группу, это скорость вашего обучения. Поразительная, невозможная даже для подготовленного неофита скорость. А вы прошли манифестацию 3,5 месяца назад. Разумеется, у деканата возникли закономерные сомнения в том, что мы правильно интерпретировали отчеты вашего наставника и других преподавателей». То есть, проще говоря, в деканате решили, что в документах очевидно и неправда, если выражаться без мата. А вот почему Мартина вежливо, но без объяснения причин послали за мной. А наставник решил, что это какая-то интрига в лучших традициях знати в королевствах. Наверняка при дворе короля Эпии интриганов хватает. Было на кого насмотреться. «Однако теперь я вижу, что никакой ошибки нет, что возвращает меня к вопросу вашего распределения». «И какое будет решение?» – осторожно переспросил я. «Смысла учиться в обычной группе первого курса для вас, Арн Миракийский, нет совершенно никакого, а для второго или тем более третьего нет знаний», – пожал плечами декан. «При этом вы готовы усваивать знания, умеете и, судя по тестовым задачам, мотивированы для самостоятельной работы над материалом. Мое решение – самостоятельно занимаетесь над теорией, потом в произвольном порядке проходите практику в объеме по решению руководителей кафедр, сдаете экзаменационные испытания и зачисляетесь в поток третьего года обучения. Учебного года, я полагаю, вам будет для этого более чем достаточно». «То есть вопрос решен?» — на всякий случай переспросил я. «И на Земле? Ведь второе высшее как-то так и получается. Зачисляют обычно сразу на третий курс. Доплачивать ничего не придется?» «Возможно, вам даже удастся немного сэкономить», — пролил бальзам на мою душу, на мой кошелек, Вирн. «Не удивляйтесь, первые два года обучения вообще дешевые. Вот на третьем будут серьезные расходы. Вся практика идет с органами и тканями измененных. Стоимость таких материалов довольно высока. Именно из-за этого для граждан, приходящих в университет без наставника, такая высокая ценовая планка». Видимо, я настолько красноречиво скривился, что декан, посмотрев на меня, просветил. «Насколько я знаю, вы действующий охотник. Значит, достать расходники для экспериментов сможете и самостоятельно. Мы именно так и предлагаем поступить аколитам-негражданам, принять печать и освоить профессию. В учебном плане специально выделено для этого время». «Твою ж мать!»